Глава 15. Король жаб. Хоть я и настаивал на занятиях боевой магией с Блюмондом, на остаток сегодняшнего вечера и уж тем более ночи нашлись свои дела, первым и главным из которых тот счел проверку пути до Старого Дуба. Уделив достаточно времени глубине, ширине и силе течения реки, алхимик надеялся в случае надобности возвести между берегами переправу или временный песчаный мост, позволивший бы нам для атаки зайти врагу в тыл или же сбежать по менее очевидному маршруту. Данное предприятие, затеянное магом, показалось мне весьма дельным. Оттого, не пререкаясь, побрел вслед за ним, попутно желая получше изучить прилегающие к искре окрестности. Гористость, плотный лесной массив, а также обильно усыпанные камнем поля не позволяли местным разбить большие сады. Сельчане буквально вынуждены были отвоевывать у природы каждый метр путем выкорчевывания пней и выдалбливания из земли камней. Иными словами, у нас в Искре наблюдалось все нужное для строительства и отсутствовала необходимая для выживания пища. К тому же набеги грабителей и возможность атаки соседей развитию региона не способствовали. Требовалось в первую очередь избавиться от внешних угроз, затем, развив рыболовную отрасль, постараться ликвидировать дефицит провианта, а по возможности и вовсе создать его профицит. Излишки в чем-либо хорошо способствовали развитию торговли, для которой данное место, находящееся всего в полукилометре от реки, является чуть ли не идеалом. К тому же рек по округе насчитывалось сразу несколько, и ни на одной из них я не заметил паромщиков или каких-нибудь лодок. Почему-то мне и вовсе кажется, что местные могут использовать реку только как дополнительный источник провианта или естественную преграду для вражеской армии, но точно не как торговую артерию. При должном подходе, чуточке везения и хороших инвестициях на одной лишь реке можно было озолотиться. «О чем задумались, Людвиг?» Двигаясь первым, протаптывая для нас обоих тропинку сквозь высокий бурьян, лишь спустя полтора часа после того, как мы вышли, поинтересовался Блюмонд. «О деньгах, земле, воде, магии и о том, как они между собой связаны. Позволив себе немного пофилософствовать, ответил я. Барль не являлся человеком особо разговорчивым. Молодой, в меру простой, собственными загонами и причудами, алхимик всем своим видом олицетворял простака без амбиций, привыкшего в первую очередь думать своими небольшими мускулами и уж только потом предназначенной для этого головой. Что бы было, если бы он мне безоговорочной верой и правдой служил? Каких бы мы с ним могли достичь высот в развитии поселения? С его магией и познаниями алхимии уже через месяц-другой искра могла бы обзавестись парочкой хороших мостов, верфью, пригодной как для сплава грузов, так и рыболовства, ну и, конечно же, хорошей по средневековым меркам дорогой. Парнишка из-за той же простоты даже не представляет своей истинной цены. И именно эта простота, а также его безоговорочная вера в Митчелла и богов, которым тот служит, не позволят его талантам раскрыться в полной мере. Ибо пусть я и человек доверчивый, но не слепой. Блюмонд Баррель очень ревнив к имени того, кому служит. Это раз. Вера, управляющая его гневом и не позволяющая развивать собственные навыки во всех направлениях, это два. Простодушие и отсутствие амбиций, коими тому можно было пробудить интерес к сладкой жизни, это три. Первые два пункта описывали парня как фанатика. Лишь только использовав третий, развив в нем пару пороков, я мог перетянуть мальца на свою сторону. Но опасность данного действия казалась куда большей, чем возможная последующая выгода. В любой момент, сейчас или через 10 лет, когда мы якобы станем друзьями, мой вопрос или просьба о службе может закончиться казнью. Фанатики – ребята ой какие непредсказуемые. И именно поэтому требовалось как можно скорее наладить контакты с другими алхимиками рода Баррелей. Ведь вполне возможно, что они не похожи на этого праведного молокососа, и на их раздутом либидо удастся разыграть более простую партию. Остановившись в 5 метрах от речки, Блюмонд снимает с себя плащ, под которым пряталась тусклая и плотная кожаная куртка. Обмазав бледное лицо грязью, тот вытягивает из ножен меч и следом, чтобы тот не давал бликов, обмазывает его тоже. Кузнец знает, что вы отправили на это задание меня, значит, об этом узнал и его господин. Алхимики в бою весьма опасны, поэтому те вполне могли подготовить для меня ловушку. К сожалению, я слишком поздно предположил подобное, и теперь, перед тем, как мы получим сообщение, хочу сделать небольшой крюк по округе». С губ Барреля сорвались неразборчивые слова, глаза его внезапно стали ярко-зелеными, а после, потускнев, приобрели болотный оттенок. «Людвиг, ожидайте меня на этом берегу. Если увидите в небе яркие вспышки, услышите взрывы или раскаты грома, бегите. Если же начнется возня с клинками, тут уж решайте сами, помочь или бежать». «А как я к тебе через реку-то перебираться буду? Вплавь?» Не оценив геройских нотаций Блюманда, закатив глаза, спросил я. От слов моих парень внезапно смутился и, быть может, после столь пафосной речи даже раскраснелся. Правда, под слоем грязи этого не было видно. «Вот здесь я возведу брод». Клинок парня вонзился в землю. Приподнимая и раздвигая камыш, разгоняя квакающих лягушек, через всю реку вперед пошла едва заметная волна. «Он временный и всего по колено, но до рассвета, по идее, должен простоять». «Я тебя понял. Если в случае засады сумеешь добежать до брода, то я тебе помогу». Хлопнув того по плечу, произнес я и добавил: «Ступай». Кивнув, алхимик медленно, разгоняя зеленые толпы под ногами, словно Иисус, побрел по воде. Ну а я, найдя кустик поудобнее, пристроившись за деревцем, уселся на торчащий из земли корень и принялся ждать. Как ни печально о том, что данная затея может стать ловушкой для нашего единственного мага, защищающего искру, я тоже не подумал. Да и не верилось мне в это особо. Зачем так заморачиваться, рисковать, ранее открывать свои намерения врагу? Проще уж сразу скопом ударить и всех вместе прикончить, а не вот такой вот херней и отлавливанием заниматься. Внезапная ква, раздавшаяся у меня под ногами, заставила сердце уйти в пятки. Опустив голову, заметил толстую жабу размером с полботинка 42-го размера. «Интересно, а их можно есть?» Вспоминая, в какой из кухонь моего старого мира готовили жаб, вновь задумался, получив в свою сторону очередное громкое ква. «Кыш, блять, пошла нахрен!» Ногой отодвигая ту в сторону болота, рычу на жабу, но она своими тяжелыми короткими прыжками вновь ползет ко мне. «Да ёб твою мать, ты ж не принцесса какая! Хули тебе от меня надо-то?» Глядя в здоровенные жабьи глаза, усмехаюсь с одной лишь мысли о том, чтобы поцеловать жабу. «И почему только местные маги вас для разведки не используют? Запустили бы тебя, квакало бы под ногами врага, а мы под твоим ква, как по наводке артиллеристов, из магии долбили бы». Очередная дебильная мысль вновь чуточку подняла мне настроение. «Съеби!» Когда земноводная уже чуть ли не стала заползать мне на ботинок, недовольно прорычал я, но оно, естественно, не послушало. «Пиздуй обратно в воду», — я сказал. Когда тварь по-настоящему начала бесить, глядя той в глаза и вытащив топор, уже было замахнулся. Но глаза жабы внезапно полыхнули золотистым цветом. Перестав квакать, та замерла, а затем, приподнявшись на лапках, опрокинулась на спину и, как-то совсем уж странно двигая своими конечностями, поползла обратно к воде. «И что это сейчас было?» Ощутив легкую слабость, осознал потерю доброй трети своей маны.